Глава 12. В конце осени Рита участвовала в региональном первенстве. Победа или призовое место в котором значили бы уверенный финал сезона. В этот раз у нее собралась неплохая группа поддержки. Катя, Женя и Антон. Рублева лучший друг притащил за компанию, сделав невероятный подарок Катерине. Рита же была настолько взволнована и сосредоточена на результате, что почти не смотрела на зрителей. Когда она все же обратила взгляд на трибуны крытого стадиона, Катя и Женя принялись соревноваться в послании ей воздушных поцелуев. Антон, глядя на них, крутил пальцем у виска. И в глубине души Рита была с ним солидарна. Но ей было приятно, что в этот важный день рядом были те, кто так много значил в ее жизни. На старте она выбросила из головы лишние мысли, позволив себе жить только предстоящей дистанции. Все ради нескольких секунд. Огромный титанический труд, борьба с коварной ленью, проверка того, что можно выжить из собственного тела. Для Риты это уже давно превратилось в смысл жизни. Эти последние мгновения перед тем, как сорваться с места и в очередной раз доказывать, что она может все. Доказывать себе, соперникам, тренерам, близким, которые болеют за нее, младшим товарищам из спортивной школы, для которых она может быть примером. 400 метров. Опять. Который раз в своей жизни. Перестанет ли ее когда-нибудь трясти перед стартом? В этот раз ее главным соперником была она сама. Других участников забега она не видела, предпочитая думать, что их не существует вовсе. Казалось, в ушах шумит не стадион, а только собственный пульс отбивает биты. Секунды слились в одно сплошное мгновение, в один отрезок от старта до финиша. И не успев ничего понять, Рита преодолела дистанцию первой. Когда ее стали поздравлять, обнимать, пожимать руку, Рита все еще недоумевала, что происходит. Но вот, наконец-то, в голове прояснилось. Она пришла к финишу победительницей. Троица на трибуне отчаянно вопила, пытаясь перекричать остальные шумы. Рита увидела своих ребят и сразу же улыбнулась. Они верили в нее, верили, что она сумеет. Рита и сама не знала, а вот они знали. После церемонии награждения Женя едва не снес ее, желая скорее обнять и поздравить. «Жень, побереги меня для будущих соревнований, а ты сейчас задушишь от радости», — обратилась она к парню, но тот даже не слушал. «Ты в курсе, что только что надрала всем задницы?» — слишком громко сказал Ковалевский. Несколько спортсменов, стоявших рядом с компанией, рассмеялись, услышав заявление Жени. «У тебя просто болезнь потому, чтобы оказываться в центре внимания», — подколол Антон друга. «Дай сегодня Ритке покайфовать. Это же ее звездный час». «Хорошему спортсмену всегда нужны активные болельщики», — встала на сторону Жени Катя. «Или чересчур активные», — не унимался Антон. «Да молчите вы уже все», — не выдержала Рита и тут же засмеялась. «Послал же Бог такую группу поддержки». Ребята переглянулись, как бы спрашивая друг у друга, шутит их спортсменка или нет. А на Риту вдруг накатила такая усталость, что хотелось поскорее сбежать ото всех. «Рыжик, ты чего?» — заметив резкую перемену настроения девушки, спросил Женя. «Забери меня отсюда, пожалуйста». То ли эмоции зашкалили, то ли просто силы покинули ее. Но Рита ничего больше не хотела. Она отказалась от празднования победы и попросила Женю отвезти ее домой. Наконец, добравшись до дивана в своей комнате, Рита плюхнулась на него и сообщила, что сегодня больше не встанет. Женя тут же улегся рядом с ней. «Не поняла. Раз ты решила валяться тут весь день, я займусь тем же самым. Мне как раз никуда не надо». «Я могу вытолкать тебя на пол». «Выталкивай, если хочешь. Неужели ты еще не смирилась с мыслью, что я так просто не исчезну?» «Конечно, смирилась. Она и не собиралась его никуда прогонять. Я просто нереально устала». «Девочка моя, ты сегодня победила. ты осознаешь? Можешь отдыхать, сколько захочешь. А капризничать можно? Ну, попробуй. Я чай хочу. Если это все твои капризы, то ты просто космос. Женя собрался встать, чтобы пойти на кухню. Но Рита удержала его рукой. Срочно нужен вброс обнимашек в организм? По-доброму усмехнулся парень. Угу. Краем глаза Рита надеялась, что мама сейчас не войдет в комнату, потому что целомудренными их диванные объятия назвать было сложно. Но когда Женя был рядом, все остальное становилось таким неважным. Ты успокаиваешь лучше чая. Я просто тебя люблю. А я тебя. И можно было валяться так в обнимку очень долго, даже ничего не говоря. Им было так хорошо вместе, что не нужны были ни слова, ни взгляды. Только они. Только их настоящая, честная, пока еще не узнавшая трудностей, любовь.